بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Инна фатахна лака фатхан мубина. Поистине, мы даровали тебе явную победу. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Чтобы Аллах простил тебе грехи, которые были прежде и которые будут потом, чтобы Он довершил свою милость к тебе и провел тебя прямым путем. И чтобы Аллах оказал тебе великую помощь. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Он тот, кто ниспослал покой в сердца верующих, чтобы их вера увеличилась. Аллаху принадлежит воинство небес и земли. Аллах – знающий, мудрый. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. И чтобы ввести верующих мужчин и верующих женщин в райские сады, в которых текут реки, где они пребудут вечно, и чтобы простить им их злодеяния. Это перед Аллахом является великим преуспеянием. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وساءت مصيرا. И чтобы подвергнуть мучениям лицемеров и лицемерок, многобожников и многобожниц, думающих об Аллахе дурное. Их постигнут превратности судьбы. Аллах разгневался на них, проклял их и приготовил для них гиенну. Как же скверно это место прибытия! وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Аллаху принадлежит воинство небес и земли, и Аллах – могущественный, мудрый. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. Поистине мы отправили тебя свидетелем, добрым вестником и предостерегающим увещевателем. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Чтобы вы уверовали в Аллаха, Его посланника, почитали Его и уважали Его, прославляли его утром и перед закатом. Инна ллазина юбайуунака иннама юбайуун Аллаха ядуллахи фаука айдихим фаман накаса фа иннама янкусу аля нафсих. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Поистине те, которые присягают тебе, присягают Аллаху. Рука Аллаха над их руками. Кто нарушил присягу,

لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Они те, которые не уверовали, не впустили вас в заповедную мечеть и задержали жертвенных животных, не позволив им достичь места заклания. И если бы неверующие мужчины и женщины, которых вы не знали и могли погубить, поставив себя в затруднительное положение перед ними по незнанию, то Аллах позволил бы вам вторгнуться в Мекку. Но Он не сделал этого, чтобы ввести в свою милость тех, кого пожелает. А если бы они отделились друг от друга, то мы подвергли бы неверующих из них мучительным страданиям. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Вот неверующие поместили в своих сердцах заносчивость времен невежества, а Аллах ниспослал своему посланнику и верующим покой и возложил на них слово богобоязненности. Они заслуживали его более других и были достойны его. Аллах же знает о всякой вещи. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Поистине Аллах показал своему посланнику правдивый сон. Вы непременно войдете в заповедную мечеть, если пожелает Аллах, будучи в безопасности. Вы побреете головы и подстрижетесь, не испытывая страха. Он знал то, что вы не знали, и уготовил перед этим близкую победу. Он тот, кто отправил своего посланника с верным руководством и религией истины, чтобы превознести ее над всеми остальными религиями. Довольно того, что Аллах — свидетель этому. Мухаммадур Расулуллах, валлазина маху ашиддау аляль куффари рухамау байнахум. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.